Внешний вид короля не подтверждал этой его уверенности. Граф Пуатье задумался. В общем-то, предложение соблазнительное. Покинуть на несколько недель двор, где он бессилен воспрепятствовать бесчисленным глупостям и вынужден вступать в конфликты со здешней кликой. Лучше уж отправиться на конклав и сделать хоть одно полезное дело. С собой он возьмет верных людей: Гоше де Шатиона, Мили де Нуайе, Рауля де Преля. А там кто знает? Тот, кто посадит на престол папу, тем самым, возможно, прокладывает себе дорогу к трону. Рано или поздно трон Священной Римской империи, который прочил среднему сыну еще отец, освободится, и Филипп может домогаться германской короны в качестве пфальцграфа. Ну что ж, пусть будет так, я согласен, лишь бы сослужить вам службу, — произнес он. — Ах, какой хороший у нас брат! — воскликнул Людовик X. Он поднялся с кресла, намереваясь обнять Филиппа. Но вдруг остановился, завопил диким голосом: — Нога! Нога! Вся онемела! Отчаянные судороги! Я не чувствую под собой земли! Ему показалось, что сатана уже ухватил его за лодыжку. — Да полноте, брат! — успокоил его Филипп. — Просто у вас затекла нога, и по ней бегают мурашки. Разотрите ее, и все пройдет. — Ах, значит, вы думаете, что она просто затекла? — переспросил сварливый. И он вышел из залы, ковыляя, как Эврар. Вернувшись в свои покои, он узнал, что лекари высказались утвердительно, и что, если на то будет воля Божия, он станет отцом в ноябре. Король обрадовался доброй вести, но не так сильно, как того ожидали. Глава 6. Беру графство Артуа под свою руку. На следующий день Филипп Пуатье отправился с визитом к теще, чтобы объявить ей о своем скором отъезде. Графиня Маго жила теперь в новом замке Конфлан, стоявшем на самом слиянии Сены и Марны в Шарантоне. При их разговоре присутствовала Беатриса Дерсон. Когда граф Пуатье рассказал о допросе, учиненном колдуну, обе женщины обменялись быстрым взглядом. Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову. Приметы пособника кардинала Гаэтани что-то слишком уж совпадали с приметами человека, услугами которого пользовались они сами 2 года назад, когда понадобилось отравить Гийома де Ногаре. Просто невероятно, чтобы 2 бывших тамплиеров звали одинаково и чтобы оба были так сведущи в ворожбе. Смерть Ногаре, надо полагать, послужила Эврару надежной рекомендацией в глазах племянника папы Бонифация, и бывший тамплиер, очевидно, решил и тут подработать. «Ох, скверное дело», — думала Маго. «А каков этот Эврар из себя?» — осведомилась она. «Худой, чернявый. Вид у него полубезумный и хромает, к тому же», — ответил Филипп. Маго вопросительно взглянула на Беатрису, и та движением век подтвердила слова графа Пуатье: «Да, тот самый». Графиня Артуа почувствовала, что беда нависла над ее головой. Эврара этого непременно подвергнут допросу с применением всех тех надежных орудий, которые помогают вернуть человеку память, если не приступили уже к делу сейчас, а вдруг он заговорит. Конечно, в окружении Людовика X никто не станет оплакивать Ногаре, но будут рады случаю затеять процесс против нее. И как все это получится на руку милейшему Роберу? С лихорадочной быстротой она начала строить один план за другим и сама видела всю их неосуществимость. Умертвить узника в недрах королевской тюрьмы — дело нелегкое. Да и кто в этом поможет, если даже не поздно еще? Филипп, только один Филипп. Нужно признаться ему во всем. Но как он сам к этому отнесется? А вдруг откажет? тогда конец.